Эксмо детство. Хорошие книги для счастливого детства. Светлана Кривошлыкова. Легенда о проклятом комоде. Глава первая. Легенда о проклятом комоде. Вечер медленно окутывал старинную усадьбу, в которой располагалась школа-пансион. За окнами второго этажа жилого корпуса вспыхнули огоньки. Торшеры в гостиной между блоками для мальчиков и девочек наполнили комнату теплым янтарным светом. В воздухе пахло карамелью, свежезаваренным чаем и печеньем. Обстановка напоминала летний лагерь, где вечер — время песен и разговоров. В центре гостиной среди мягких пуфов и кресел собрались почти все, кто жил на втором этаже. В основном ребята из пятых-шестых классов и несколько старшеклассников. Детективная команда школы, названная «Икс» по первым буквам имен ее участников — Ильи, Киры и Сашки, тоже была здесь. Илья Абрамов, светловолосый, вечно взъерошенный мальчишка с голубыми глазами, в свитшоте и красных кедах, вертелся в кресле, вставал, снова садился, жестикулировал, что-то живо объясняя знакомому пареньку. Рядом с ним на пуфике примостилась с гитарой Кира Ломова, сосредоточенная девочка с зелеными глазами и собранными в хвост каштановыми волосами. Она играла и пела, рассевшиеся вокруг нее ребята дружно подпевали. Худощавый, веснушчатый Сашка Самсонов сидел на пуфе ближе к торшеру. Петь он не умел, поэтому с восхищением смотрел на Киру и слушал полюбившиеся песни. Пришел даже Ли Тао, в безупречно выглаженной белой рубашке, спокойный, как фарфоровая фигурка. Он не пил чай, не разговаривал, не улыбался. Просто слушал, крутя в руках сложенного из бумаги дракона. «Что он тут делает?» — пробормотал Илья, склонившись к Сашке. «Он же обычно на такие вечера не ходит». «Наверное, наконец-то решил, что мы тоже достойны его общества», — ответил Самсонов. «Или девчонки пригласили». Девочки действительно поглядывали на Тао с интересом. Две шестиклассницы на подоконнике тихонько спорили, на кого из героев китайских новелл он больше похож. Тао ничего не слышал или делал вид. Темные, как тушь для каллиграфии, глаза были устремлены в одну точку на ковре, будто он разглядывал невидимую схему. Возле Тао на полу сидел его сосед по комнате Тимофей Горин в привычном черном худи. На вечерах, подобных этому, он записывал легенды школы для коллекции и сегодня тоже ждал, когда перейдут к страшилкам. Тут же на полу, в обнимку с ноутбуком, устроилась пресс-секретарь команды «Икс», соседка Киры по комнате, но из параллельного класса, рыжеволосая Алиса Стрельцова. Она выпускала репортажи прямо с места событий для детективного блога «Икс». «А давайте страшилки порассказываем», — предложила Таня Лебедева из 7 А, заправив за ухо милированную прядку волос. Она была админом в чате для учеников, вела школьный телеграм-канал, делала сторис с мероприятий. Вот и сейчас ей захотелось отснять что-нибудь интересное. «Только нужно часть торшеров выключить. Атмосферненько будет». Кира отложила гитару. Она любила страшилки, и, несмотря на то, что с Таней ее связывала не очень хорошая история с разбитым окном в блоке для девочек, была не против послушать что-нибудь этакое. Мальчишки выключили свет, оставив всего три торшера в центре гостиной. Пространство сразу сузилось, стены исчезли. Комната стала похожа на подсвечиваемый изнутри аквариум. «В полночь мы с Олей Морозовой и Лерой Гурьевой пошли в туалет в нашем блоке, чтобы вызвать пиковую даму», — начала Таня, будто читала заклинание. «У нас была красная помада. Мы нарисовали на зеркале лестницу и вверху дверь, ту, из которой должна выйти она». Таня сделала паузу, облизав губы. Все притихли. Несколько человек вжались в кресло, словно это могло их защитить. Кира подалась вперед. «Мы погасили свет. Стало страшно. Было ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Но этого не могло быть. Мы зажгли свечу, встали в круг и начали звать: «Пиковая дама, приди! Пиковая дама, приди!» Таня умолкла и посмотрела на присутствующих. Все напряженно слушали. «Я не скажу это третий раз», — прошептала она. «Лучше не рисковать». И тут за дверью в мужской блок раздались шаги. Тяжелые, медленные, ритмичные. Раз, два, три. В комнате будто стало холоднее. «Вы слышали?» — с беспокойством глядя на дверь, спросил Илья. «Показалось», — отмахнулась Таня и продолжила. «Мы подумали, что это кто-то идет в туалет, и уже запереживали, что сейчас нам все испортит». Таня понизила голос. «Никто не вошел, но послышался стук, глухой, как костяшками по дереву». Она говорила все быстрее, но тише. «А потом нарисованная дверь открылась. Я испугалась, посмотрела на Олю с Лерой. Мы затаились и в тишине опять услышали шаги и скрип. Как будто кто-то спускался по лестнице». В этот момент дверь гостиной резко распахнулась. От неожиданности все, кто был в комнате, вздрогнули и закричали. Кира вскочила, инстинктивно отступив назад, наткнулась на Сашку, который попытался заслонить ее собой. Девчонки завизжали, начали шарахаться из стороны в сторону, повалили на пол торшер. Лишь Ли Тао, казалось, сохранял невозмутимость. По его лицу было невозможно понять, испугался он или хладнокровно просчитывает ситуацию. Илья, не сводя глаз с двери, быстро включил фонарик на телефоне и направил его на порог. В свете луча появились знакомые фигуры. В гостиную вошли Артем Власов, Колян Якобсон и Борька Долгов со своим неизменным прищуром и насмешливой полуулыбкой. Не просто три закадычных приятеля, а детективы агентства «Вектор Власова». Делегацию замыкал старшеклассник Глеб Чернов, лучший айтишник школы. Илья, выключив фонарик, сел в кресло. Кира с облегчением выдохнула. Сашка Самсонов вполголоса чертыхнулся. Он не очень обрадовался пришедшим. Кира и Илья тоже. Команда «Х» и «Вектор Власова» с недавних пор являлись соперниками. Однако отношения между ними были скорее соревновательными. Обмены колкостями, вызовы, параллельное расследование, но без вражды. Они могли сидеть вместе, спорить и шутить, но все знали — на кону разгадка главной тайны школы. В чате, предназначенном исключительно для учеников, уже кипело голосование, кто первым раскроет загадку старинной усадьбы. Был ли Семен Платонов алхимиком, пытавшимся создать золото и эликсир бессмертия, или всего лишь ловким купцом, скрывавшим торговые сделки в секретных подземных ходах? Власов хотел доказать, что не хуже команды «Х». И это ни Сашке, ни Кире, ни Илье не нравилось. «Чем занимаетесь?» — спросил Власов, усаживаясь в освободившееся кресло рядом с Кирой. «Ну вы нас и напугали!» — поежилась Алиса. «У нас тут страшилка про пиковую даму. Присоединяйтесь!» Ее слова немного разрядили обстановку. Все вернулись на свои места, и Таня возобновила рассказ, стараясь нагнать как можно больше страха. «Мы смотрели в зеркало и вдруг увидели движение. Кто-то приоткрыл дверь и начал спускаться по лестнице. Свеча мигнула один раз, второй и на третий погасла». Последнее слово Таня почти прошипела. «Стало совсем темно. Я включила фонарик на телефоне, и Лера Гурьева вдруг как вскрикнет! Из зеркала на нас смотрела женщина в черном, пиковая дама. Мы остолбенели. Она высунула руку из-за зеркалья. Сначала одну, потом вторую». Таня вытянула вперед руки, показывая, как это происходило. Те, кто сидел поблизости, невольно отпрянули. «Волосы у нее были длинные, черные, как в том фильме «Звонок», когда девочка вылезает из телевизора». Таня сглотнула. «Мы с Лерой застыли, как парализованные. А Оля Морозова рванулась к зеркалу, хотела стереть лестницу. Считается, что так можно помешать призраку выйти наружу. Она думала, что еще успеет, и тогда...» Таня замолчала и внезапно выпалила. «Пиковая дама схватила ее за руку!» В гостиной раздались сдавленные всхлипы. «И что?» — в нетерпении заерзала Алиса. «Что было дальше?» Таня покрутила головой, словно пересчитывала присутствующих. «Дальше?» Голос ее стал хриплым, как будто звучала старая пленка. Мы вылетели из туалета и добежали до комнаты, а утром Оли уже не было. Сказали, родители забрали ее очень рано. Повисла пауза. «Она точно уехала?» С ноткой сомнения поинтересовался Тимофей Горин, держа ручку на весу, но не решаясь писать. Ему были нужны реальные истории про школу, а не байки на ночь. «Просто исчезла», — произнес Литао таким ледяным тоном, что мороз пробежал по коже. Кира резко подняла глаза. Сердце застучало где-то в горле. «Оля. Та самая Оля Морозова, с которой они конфликтовали, которая знала, что Таня разбила окно и прикрывала ее. Булила Киру. После того происшествия был скандал, разговор с родителями. Оля и правда пропала из школы. Кира была уверена, что ее забрали из-за окна, но теперь...» «А если не из-за этого?» — подумала Кира. «Если из-за зеркала, из-за пиковой дамы?» Но она тут же прогнала эту мысль. Папа бы в жизни не поверил в подобный бред. Наверное, Таня пытается оправдать исчезновение Оли из школы, вот и выдумала страшную историю. Хочет стрелки перевести в область мистики. В комнате снова стало тихо, но уже неуютно. Тишина была тяжелой. И в этом молчании Кира поняла, в каждой истории, в любой страшилке может быть капля правды, которую кто-то тщательно хочет скрыть. Колян Якобсон вышел в центр гостиной, чтобы все его видели, и сел на пол, скрестив ноги по-турецки. «Все это детский лепет», — заявил он. «Никакой пиковой дамы не существует. Я вот вам расскажу настоящую историю про проклятый комод в нашей школе». «Ну-ну, валяй, сочинитель», — хмыкнул Глеб, не веривший ни в одну школьную легенду. Он был реалистом и предпочитал проводить время за компьютером, а на вечерних посиделках, где рассказывали страшилки, появлялся крайне редко. «Выдумка это или нет, решайте сами», — сказал Колян. «Но знайте, комод этот нашли в том подземелье, ход в которое обнаружили в учительской, под шкафом с золотыми слитками». Он посмотрел на Илью, Киру и Сашку. «Оказалось, что там есть скрытое помещение, а в нем мебель, вся закопченная». Детективы команды X насторожились. Тимофей Горин начал торопливо строчить в блокноте. Он ловил каждое слово. «А Тао?» Ли Тао перестал крутить в пальцах бумажного дракона. Его руки легли на колени, спина выпрямилась, а глаза, всегда отстраненные, сдержанные, сузились еще больше, сделались острыми, хищными. Он не просто слушал, а как будто что-то вычислял. На лице проступило... еле уловимая тень напряжения, слегка дрогнула линия губ. «Закопченная мебель», — тихо проговорил он. «Значит, там был огонь». «Ну да», — подтвердил Колян. Зрачки Тао чуть расширились, и именно в этот момент Кира впервые посмотрела на него иначе, как на того, кто догадался о чем-то таком, что другим даже в голову не приходило. «Там не было пустот. Не было. Я уверен», — шепнул Илья на ухо сидевшему рядом Сашке. Он вспомнил, что проверял все — стены, углы, каждый сантиметр, прибором ОКО-3, и тот ничего не показал. «Возможно, мы чего-то не заметили», — также шепотом ответил ему Сашка. «Или прибор ошибся, или ты пропустил кусок стены». Про ученых, изучавших потайной ход под школой, знали все. Неужели они и правда что-то нашли? «А теперь...» «Слушайте легенду!» Голос Коляна зазвучал почти зловеще. «В черном-черном доме был черный-черный кабинет. В черном-черном кабинете была черная-черная лестница, скрытая под шкафом с золотом». Команда X встрепенулась. Они действительно нашли в шкафу, который стоял в учительской и под которым оказался подземный ход, золотые слитки. Но почему дом черный? Почему кабинет черный, а не вовсе не... «Под черной-черной лестницей. Черный-черный ход», — продолжал Якобсон, пристально глядя на сидящих вокруг слушателей. «В черном-черном ходу черная-черная потайная комната. В черной-черной комнате черный-черный комод. Свет в гостиной моргнул. На секунду стало темно, и Кира непроизвольно передернула плечами. Много лет назад в нем погиб мальчик. На последнем слове Колян сделал акцент. Тот мальчик был сыном колдуна, и когда случилось несчастье, колдун так обезумел, что проклял этот комод. Якобсон умолк. В наступившей тишине слышалось учащенное, испуганное дыхание и какой-то слабый стук, то ли биение сердца, то ли шаги по паркету где-то за дверью. «Его нашли», — прошептал Колян, — «недавно, после вскрытия замурованной комнаты». Кире стало не по себе. Она не поняла, кого нашли, комод или мальчика, но решила не уточнять. И так история леденила кровь. «Это правда», — заверил Власов. «Комнату замуровали. Точно боялись, что из нее что-то выйдет. Там хранили личные вещи. То ли Платонова, то ли кого-то другого. Может быть, алхимиков. Но мебель старая, из черного дерева, и комод». Илья повернулся к Кире. Таня отрывно смотрела на Коляна. В ее глазах загорелось любопытство. «Выходит, теория про Платонова реально?» Как бы размышляя вслух, сказал Сашка. «Я думаю, да», — кивнул Власов. «На днях, возможно, послезавтра, комод отправят на реставрацию. Все вещи оттуда тоже вывезут для исследований». «Послезавтра», — эхом повторил Ли Тао. На него оглянулись, и он замолчал. Илья перекинулся встревоженным взглядом с Кирой. Истории о Платонове-алхимике пока еще оставались неподтвержденными слухами. Но мебель-то настоящая. Стоило ее осмотреть. Убедиться, что все, рассказанное Якобсоном, соответствует истине. Детективы команды «Х» поняли друг друга без слов. «Про школу и купца Платонова много разного говорят», — обронила Алиса Стрельцова. Свет от торшера выхватил из полумрака серьезное лицо в обрамлении рыжих волос. «Вы слышали про зеркало в мужском туалете?» — спросила она. «Расскажи». Тимофей перелистнул лист в блокноте и приготовился записывать. Кира покосилась на Ли Тао, но тот, казалось, уже не слушал. Как будто узнал самое важное и теперь потерял всякий интерес к разговорам. «Его повесили в туалете, когда открыли школу. Старинное зеркало в резной раме. Оно принадлежало Платонову. Сначала все думали антиквариат, красота. Еще удивлялись, зачем его в туалет было вешать. Раритет же. А потом поняли. Это не просто зеркало». В гостиной сгустилась тишина. Алиса продолжила. «Первым был Миша Теняев. Это случилось много-много лет назад, в 1907 или в 1908 году. Миша умывался после физкультуры. Увидел на раковине длинный белый, почти прозрачный волос, смыл его, а потом поднял глаза и заметил, что с его отражением в зеркале что-то не так. Он моргнул, а отражение не моргнуло. Оно смотрело на него в упор». По гостиной пронесся недоверчивый говор. Но тут свет еще раз мигнул, и все нервно притихли. «В первый день Миша подумал, показалось. На второй день он наклонился перед зеркалом к умывальнику и заметил, отражение задержалось. А когда он уходил, оно стояло и смотрело ему вслед. На третий день он проснулся в 2 часа ночи, почувствовал чей-то взгляд, включил лампу и посмотрел на зеркало, висящее на дверце шкафа. Отражение стояло у самого стекла и улыбалось. Не его улыбкой, чужой. Страшный». Несколько девчонок ахнули. Мальчишка на пуфе у торшера вжал подбородок в колени. «Потом произошло что-то невообразимое. Зеркала в школе начали жить. Миша подходил и видел, отражение следит за ним. Оно шевелилось, дышало, моргало. Отдельно. Оно поглядывало, смотрело на него оттуда, из-за зеркалья, тянуло к нему руки». Алиса на секунду замолкла. Кто-то дернулся. Занавеска качнулась от сквозняка. «Его увезли домой. Врачи сказали, нервное истощение. Говорят, он стал рисовать, и все рисунки были одинаковые. На них человек в комнате, а он, Миша, в зазеркалье». Все замерли в оцепенении. И если ты найдешь на раковине белый волос, не трогай», — предостерегающе сказала Алиса. «Не подходи к зеркалу, не проверяй, повторяет ли оно тебя. Потому что как только ты заметишь, что отражение моргнуло, не тогда, когда ты, значит, оно уже ожило». Алиса перешла на шепот. «И скоро зеркало не отразит ничего. Потому что то, что ты знал как свое отражение, уже вышло и заняло твое место. А ты остался там, в зазеркалье. Смотришь, ждешь, пока кто-нибудь спасет тебя. Но этого не случится никогда». В гостиной повисла звенящая тишина. Внезапно Таня Лебедева резко хлопнула в ладоши, и морок сразу рассеялся. «Слабо!» — фыркнула она. «Сейчас я расскажу настоящую жуть!» Получив момент, команда X дружно встала, чтобы покинуть гостиную. Сашка и Илья, зевая, направились в мужской блок. Кира кивком позвала Алису. Они жили в одной комнате и уйти планировали вместе. Но Алиса решила досидеть до конца. Что-то необычное было в этом вечере, а ее интуиция буквально требовала остаться. За командой X из гостиной незаметно вышел и Ли Тао. Тимофей же продолжил собирать коллекцию школьных легенд. Дальше.